Личность в правовом государстве. Философская проблема взаимоотношений личности и государства не случайно обрела приоритетное значение в процессе радикальной перестройки и социального обновления советского общества. На настоятельную потребность создания социалистического правового государства, как известно, было обращено особое внимание в связи с процессом демократизации. Идея правового государства имеет первостепенное значение для положения личности в обществе, ибо именно государство призвано самым непосредственным образом отстаивать неотъемлемые права человека в обществе. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 17. Эта идея является одним из важнейших достижений социальной философии нового времени, в которую внесли непреходящий вклад такие мыслители, как Гоббс и Локк, Монтескье и Руссо, Кант и Джефферсон, а также многие другие выдающиеся философы, юристы и социологи. Маркс, Энгельс и Ленин не просто критически восприняли концепцию правового государства у своих предшественников, но и придавали ей материалистическое обоснование, рассматривая становление такого государства как объективную тенденцию социального прогресса. Концепция правового государства приобрела особую актуальность в современную эпоху, когда возрастающая роль государства во всех сферах общественной жизни сопровождается историческим противоборством демократии и тоталитаризма. Именно правовое государство является демократической альтернативой тоталитарному государству, стремящемуся поглотить гражданское общество и всецело подчинить личность произволу авторитарно-бюрократической власти. В основе концепции правового государства лежит принцип свободы выбора народом своего социального и политического устройства. Правовое государство не признает какого-либо иного источника суверенности, кроме свободного волеизъявления своих граждан. Исходя из этого, основоположники марксизма-ленинизма, как известно, отвергали антигуманную волюнтаристскую идею насильственного осчастливления будь то своего или чужого народов, так и отдельной личности. Правовое государство опирается на основной закон, Конституцию, который четко определяет взаимные обязательства управляющих и управляемых по отношению друг к другу, прерогативы политической власти и права личности. Всякая власть в правовом государстве ограничена законом, а само государство является правовым в той мере, в какой оно печется об интересах общества, охраняет права человека. Иначе говоря, не общество служит государству, а государство служит обществу. В своей деятельности правовое государство опирается на институты непосредственной и представительной демократии на всех уровнях. Эти институты – принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, всеобщее избирательное право, референдум и многие другие – представляют собой одновременно и своего рода социально-политические изобретения и демократические завоевания народных масс в борьбе за свои интересы. Демократическая организация общества в правовом государстве заключает в себе две важных стороны. Во-первых, демократический статус всех органов политической власти, обеспечиваемый их выборностью и подотчетностью народу. Во-вторых, по возможности обеспечения наиболее широкого простора для общественной и индивидуальной самодеятельности на основе закрепленных в законе свобод личности, свободы совести, слова, инакомыслия, собрания, организации и тому подобное, а также ее неприкосновенности, включая презумпцию невиновности. В демократическом правовом государстве деятельность личности покоится на принципе «разрешено все, что не запрещено», благодаря чему инициатива и самодеятельность, изобретательность и предприимчивость человека придает обществу социальный динамизм и могучий импульс развития. Правовое государство является сильным государством не благодаря бессилию своих граждан перед произволом политической власти, а благодаря тому, что оно защищает и охраняет интересы общества и личности от посягательств на их права, от кого бы они ни исходили. Для правового государства поэтому необходимы не столько репрессивные и карательные органы власти, сколько правоохранительные, оберегающие суверенность личности. Гуманистический характер правового государства воплощается в нравственном, интеллектуальном и деятельном возвышении статуса личности в обществе. Характеризуя в докладе на 19-й Всесоюзной партийной конференции основные черты качественно нового состояния советского общества, демократического гуманного облика социализма, которое предстоит придать ему в ходе развернувшейся ныне перестройки, Горбачев сказал: «Социализм мы видим как строй подлинного реального гуманизма, при котором человек на деле выступает мерой всех вещей. Все развитие общества, начиная с его экономики и кончая духовной и идеологической сферой, направлено на удовлетворение потребностей человека, на его всестороннее развитие, причем все это делается трудом, творчеством, энергией самих людей. Социализм мы видим как строй социальной справедливости, общество, в котором выше всего ценится и достойно вознаграждаются материально и морально способности человека, его плодотворный труд, мастерство и талант. Социализм мы видим как строй высокой культуры и морали, как строй подлинного народовластия, при котором всем трудящимся обеспечивается полная возможность для выражения своих потребностей и интересов. Участие в управлении общественными процессами преодолевается отчуждением человека от власти». Примечание. Материалы 19-й Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, страницы 87-88. Таким образом, путь к новому облику социализма – путь дальнейшей демократизации и гуманизации советского общества, обеспечение возможностей для все большего проявления свободы личности неминуемо пролегает через создание правового социалистического государства.